Если гуру говорит «я просветлен», это означает, что просветлено эго, так что держитесь подальше. Западные учителя, говорящие так, являются проповедниками и пишут книги, чтобы только загрузить ищущих еще большим количеством макулатуры и еще больше денег в собственные карманы. Они привлекают так много учеников, но в эру Кали-юги именно обман притягивает толпы. Истина и истинные гуру игнорируются. Истину хранят только честные, и за честными никто не следует. Следуют лишь за обманщиками. Х.В.Л. Пунджа, Пападжи. Множество учителей на своей выездной палаточной сессии возрожденцев сатсанга говорят о просветлении как о следующем великом шаге в эволюции человечества. И это очень увлекательно, потому как шаг этот происходит уже сейчас с гораздо большим количеством пробуждающихся, чем когда-либо за всю историю человечества. Подобного рода вещи говорят лишь о путанном, ограниченном сном мышлении. Просветление не имеет ничего общего с поворотными моментами истории, с большим количеством пробужденных людей. Оно не имеет ничего общего с эволюцией. Как замечает Джет Маккена, если уж на то пошло, просветление есть крушение эволюции. Эволюция – абсолютно дуалистическая концепция. Индивидуумы вместе со всей расой растут, меняются, развиваются и со временем становится лучше. Это описание дуализма, того, как оперирует дуализм. Эволюция означает изменение относительных объектов. Просветление есть прямая ей противоположность и означает реализацию истины, абсолютной субъективности, которая неизменяема. Вся концепция эволюции – предполагает существование отдельных индивидуальных сущностей, коллективного вида или расы таких сущностей и их экзистенцию в нечто таком, что называется временем. Она также включает целый набор оценочных суждений о том, в каком состоянии находится человечество в настоящий момент и в каком направлении ему следует двигаться. Такое видение вещей и видение после истинного пробуждения или постижения взаимоисключающие. Когда происходит пробуждение, весь контекст, содержащий индивидуальности, расу, время и оценочные суждения, предстает как иллюзия, сон. Пробуждение, просветление означает внезапный выход из состояния, в котором эволюция имеет хоть какой-то смысл. Все, что подразумевает длительность, очередность, переход от стадии к стадии, не может быть реальностью. В реальности не существует прогресса. Она окончательна, совершенна, безотносительна. Реальность не является результатом процесса. Это взрыв. Нисаргадатта Махарадж. Кто-то, возможно, Роберт Адамс, однажды предложил устроить великое собрание пробужденных и немедленно дисквалифицировать любого, кто явится. По иронии, теперь такие собрания проводятся ежегодно. Большинство хорошо известных учителей, опубликовавших свои книги и объездивших мир сатсангами, присутствуют на них и устраивают презентации. По почте я получаю флаеры на них. На самом деле, только что по почте я получил еще кое-что. Препубликационное уведомление о новой книге популярного духовного учителя, представленный слоганом о том, что в этот основной момент в нашей человеческой истории глубочайшая истина, которая когда-то была доступна лишь очень немногим, теперь доступно вам с настоятельным советом приобрести не один, а несколько экземпляров, чтобы поддержать интерес масс-медиа. Мягко говоря, меня потрясает, что сообщество духовных искателей, по всей видимости, считает приемлемыми такого рода вещи, исходящие от ведущего учителя и издательства, занимающегося публикациями на исключительно духовные темы. Реклама внедорожников или отдыха на Карибах используют те же эмоциональные приманки, но обычно пытается быть убедительной с большей четкостью. Откровенно ложная, манипулирующая, эксплуатирующая идеи чушь. И возможно даже, что на каком-то уровне идея, стоящая за этим, весьма благая. Кто-то действительно думает, что он просветлен и собирается спасти мир, пробудив больше людей, чем когда-либо. Вспомните Уилбера, который определил истинное пробуждение как крайне редкое явление на всем протяжении истории и повсеместно в мире. Конечно, нет ничего дурного в том, чтобы пытаться помочь людям, но обратите внимание, когда индивидуумам говорят, что они столь уникальны, что выиграли главный приз и теперь могут стать просветленными существами, когда по-прежнему остается существо, я, чтобы в нем увязнуть, то в конце концов это не помогает ни им, ни кому бы то ни было еще. Да, существует страдание, но подобные действия лишь используют страдания в собственных интересах и в конечном счете только приумножают его, а не прекращают. Всегда найдется кто-нибудь, кто будет говорить или делать подобного рода вещи. Но, по крайней мере, ведущие духовные учителя уж должны понимать, что к чему. Но они не понимают. Слепой ведет слепого, и никто не видит разницы. Пожалуйста, послушайте, мои дорогие. Все это множество страданий увековечивает вера в этот бред. Не существует пробужденных существ. Их никогда не существовало. Пробуждение не случается с людьми вроде вас или с людьми вроде меня, потому как пробуждение не случается ни с кем. Никого нет дома. Некому пробуждаться. Считать себя пробужденным или рассматривать возможность собственного пробуждения, или считать пробужденным своего учителя, или верить, что на худой конец где-нибудь в Гималайской пещере обитает хотя бы один пробужденный. Все это называется спать. Пробуждение означает внезапный выход из состояния, в котором пробуждение имеет хоть какое-то значение.